Глава третья. Творческий процесс. Не у всех все одинаково. Доверяйте сомнениям. Они приведут вас к ясности. Джоанна Свонджер. Творческий процесс можно разделить на пять главных этапов. Первый — это подготовка. Вы погружаетесь, осознанно или нет, в ряд проблем или задач. Ставите перед собой цель, которая вас интересует или пробуждает любопытство. Какую проблему я хочу решить? Что меня интересует? Это постановка творческой задачи. Случается, что творческое решение приходит без какой-либо подготовки. Второй этап — это обдумывание. Идеи роятся на бессознательном уровне. В это время появляются необычные связи. Идеи соединяются между собой без прямого контроля. Что-то должно произойти. Тут как нельзя лучше подходит совет «утро вечера мудренее». Отдельные элементы этого процесса осознаются. Вся остальная работа мозга происходит на бессознательном уровне, а потому этап обдумывания считается наиболее таинственным и творческим. Осознанные мысли можно проанализировать при помощи логики и здравого смысла. Напротив, то, что происходит в пустоте, в темных закоулках подсознания, не подчиняется анализу и придает творчеству загадочность. Некоторые говорят о чем-то мистическом, о музе-вдохновительнице. Период обдумывания может длиться годами, а иногда занимает всего несколько часов или минут. Третий этап — это озарение. Эврика Архимеда. В этот момент как будто последний кусочек пазла встает на место. Озарение может произойти когда угодно, но этот момент и эмоции, его сопровождающие, хорошо запоминаются. Обычно он появляется в нашем сознании после длительной работы, как если бы вы держали под водой пробку, а потом отпустили, и она всплыла на поверхность. По моему опыту, важные или творческие озарения случаются, когда вы готовы, когда разум открыт, как у людей, которые долго думали и много работали над проблемой, задачей или дисциплиной. Но иногда нестандартные идеи находятся, даже если никто над ними не бился и проблема неизвестна. Просто кто-то одновременно распознает и проблему, и ее решение. Далее мы увидим, что происходит с мозгом непосредственно перед озарением и во время него. Четвертый этап — это оценка. Мы должны решить, насколько ценна такая идея и стоит ли ее реализовать. Это очень напряженный момент. Нужно тщательно все обдумать и понять, воплощать ли задумку в жизнь. Часто мы чувствуем неуверенность и сомнения, так как речь идет о чем-то неизведанном. На этом этапе появляется критика, собственная и чужая. Критика людей, которые работают вместе с нами, у которых свои принципы и предрассудки. Точно так же художник, рисующий картину, делает шаг назад, чтобы посмотреть, что получается. Писатель перечитывает написанное, а ученые проверяют расчеты и формулы. Большинство проектов ни к чему не приводят, но если они адекватны и действительно имеют смысл, начинается процесс разработки, последний и самый длинный этап. На него затрачивается больше всего времени и усилий. Эдисон говорил: 99% пота и 1% вдохновения. Нужно закатать рукава, реализовать идею и часто выйти из зоны комфорта, приложить усилия, что-то изменить, на что-то решиться, убедить остальных. То есть, если вас осенило, появилось достойное решение проблемы, это только начало. Любую идею необходимо отшлифовать. Эскизы правого полушария нужно превратить в законченную картину. Эта работа не очень интересна, но необходима. Этапы творческого процесса не стоит воспринимать буквально. Многие творят на работе или в повседневной жизни, минуя какие-либо этапы. Путь решения творческой задачи, как правило, извилистый, а не прямой, с массой ответвлений к более мелким вопросам. Эти аспекты проблемы также требует обдумывания и озарений. Многое зависит от важности и срочности задачи. 5 этапов творческого процесса — это очень упрощенная схема, которая иногда может запутать. В то же время это довольно действенная и простая форма организации столь сложного явления. Не нужно возводить эти этапы в ранг абсолюта. По большей части они частично или полностью совпадают. Не думайте слишком много и объединяйте несколько этапов. Техника. Забавные вопросы. Если бы проблема была живым существом, кем бы она была? Нарисуйте живое существо, олицетворяющее проблему. Подумайте, какое у нее прошлое и какие могут быть будущие реинкарнации. Вообразите, что вы съели проблему. Какой у нее вкус? Есть ли в проблеме что-то красивое? Есть ли в ней что-то интересное? Вы можете себе представить личную жизнь проблемы? Какие у нее взгляды на политику? Какой религии она принадлежит? Что бы ей нравилось? Когда родилась эта проблема? У нее есть братья или сестры? А друзья? Есть ли у нее страхи? Представьте, вы психотерапевт проблемы. Как думаете, в чем бы она призналась? Как приходят в голову идеи? Творчество питается идеями, которые должны откуда-то появляться. Они, в свою очередь, рождаются в мозге. Одна из наиболее интересных работ, объясняющая появление идей, это когнитивная нейронаука и изучение памяти Эрика Канделя. В 2000 году он получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за это исследование. Доктор Кандель и его коллеги предлагают новую модель мозга, так называемую умную память. С момента появления этой модели большинство нейробиологов отбросили теорию доктора Роджера Сперри о двух полушариях мозга правом и левом. Согласно теории Канделя, анализ и интуиция функционируют одновременно во всех моделях мышления. Нет левого мозга и правого мозга. Только обучение и воспоминания в различных комбинациях в едином мозге. Не буду утомлять вас научными сложностями. Теория говорит примерно следующее. С момента рождения все, абсолютно все, что случается в жизни, регистрируется в той или иной части мозга. Это и есть умная память. Не только опыт, но и все, чему мы учимся, что мы читаем, что видим, что нам рассказывают. Чтобы лучше понять эту теорию, представьте, в мозге множество ящиков. Каждый случай из жизни хранится в одном из этих ящиков умной памяти. Следовательно, мозг работает как архиватор. Больше всего энергии мозг тратит на мысли о чем-то новом, поэтому нам так сложно что-то изобрести. Ящики открываются и закрываются, и воспоминания соединяются случайным образом. И чем более мы расслаблены, тем чаще они открываются и закрываются, и тем больше воспоминаний перемешивается. Когда это происходит, в определенный момент дня или ночи у нас появляется больше идей, чем в другое время. Для каждого это индивидуально. Для кого-то в душе, для других во время пробежки, занятий спортом, за рулем автомобиля, в метро или автобусе, во время игр или раскачивания дочки на качелях в парке. Это моменты ясности ума. Когда мозг расслаблен, в нем появляется больше мыслей. Они могут быть обычными, знакомыми или неважными, но иногда в их ряды просачиваются идеи, которые мы называем творческими. Чем больше идей, тем больше шансов, что одна из них будет нестандартной. Иначе говоря, идеи — это случайная комбинация понятий, переживаний, примеров, мыслей и историй, которые разложены по ящикам умной памяти. Мы не придумываем ничего нового. Новизна в том, как мы комбинируем известное. Внезапно эти комбинации понятий сталкиваются, и мы видим идею. Нас осенило. Чем выше уровень ясности ума, тем больше возможностей для открытий. Чем меньше постороннего шума в голове, чем спокойнее мы становимся, наслаждаясь любимым делом, и тем больше озарений появляется. Бетховен экспериментировал с 70 разными вариантами одной и той же музыкальной фразы, прежде чем остановиться на одном из них. «Я многое изменяю, откидываю и снова пробую, пока не остаюсь совершенно удовлетворенным», — говорил он другу. «Нет ничего необычного в том, чтобы постоянно совершенствовать свои идеи, пока вы не найдете то, что лучше всего звучит». Это прекрасно понимают инновационные компании. Они размещают своих сотрудников в светлых, просторных, приятных помещениях, где те могут представлять будущее. В спокойной обстановке, когда не требуется гасить пожар повседневности, творческие люди становятся более изобретательными. А как мы уже знаем, по статистике, чем больше идей, тем больше шансов, что одна из них будет необычной. Если компания щедра к сотрудникам, они ответят ей тем же. В сборной Аргентины Лионель Месси тот же человек с тем же мозгом, что и в Барселоне. Но в Барселоне он более производителен. За матч он может провести 10-15 атак, из которых 2-3 завершатся голом. В то же время в сборной ему удается провести 2-3 атаки за игру, следовательно, меньше шансов, что они будут нестандартными и приведут к голу. Уровень его игры и то, как он использует свои навыки и творческий потенциал, очень сильно зависит от обстановки, атмосферы на тренировках, команды и самочувствия. Творчество — это не какая-то волшебная лампочка, которую можно включить в любом месте. Оно тесно связано с окружающей средой. Для творчества необходима стимулирующая обстановка. Техника абстрактного рисунка. Нарисуйте любые абстрактные фигуры, какие угодно. Не думайте долго, используйте свою интуицию. Из нарисованных фигур интуитивно выберите ту, которая вам больше нравится, выделяется из общего ряда. Обратите внимание на ее главные свойства и признаки. Например, она может быть нарисована плавными, прерывистыми, толстыми линиями, может быть странной, круглой, угловатой и так далее. Используйте эти свойства и признаки, чтобы нарисовать другую фигуру. Подумайте, на что похожа эта вторая фигура? На облако, на кота, на йогурт, на солдата, на флажок и так далее. Примените получившиеся предметы к своей творческой задаче. У всех днем или ночью происходит озарение. Многие идеи, появившиеся в результате комбинации понятий, этого открытия и закрытия ящиков, забываются сразу или по прошествии некоторого времени, поэтому желательно их тут же записать. Никогда не стоит недооценивать потенциал идеи, которая появилась из ниоткуда в неподходящий момент. Запишите ее, перечитывайте свои записи, вычеркивайте ненужные, чтобы они не засоряли визуальное поле. Вспомните свои 10 последних удачных идей. Где они вас посетили? Запишите их. Записывайте все. Фабрика идей. Идеи как кролики. Вы берете пару и учитесь с ними обращаться. Довольно скоро их у вас будет уже дюжина. Джон Стейнбек. Лучший способ найти хорошие идеи — найти много идей и выкинуть плохие. Лайнус Полинг. Мы уже упоминали продуктивное мышление, когда нам в голову приходят новые мысли, в противоположность мышлению репродуктивному, когда воспроизводится уже известное. Продуктивное мышление способствует творчеству. Но как порождать множество идей? Как проводит массу атак Месси, надеясь, что одна из них завершится голом? Когда Эдисон усовершенствовал лампочку и создал батарею, один из помощников спросил, как он ухитрился продолжать работать над этими изобретениями после тысяч неудачных попыток. Эдисон ответил, что не понимает вопроса, так как для него эти попытки не были неудачными. Он узнал способы, которые не работают. Пикассо создал около 50 тысяч произведений, включая картины и рисунки. Не все работы из этого огромного количества известны. Но художник знал, Он должен много писать, чтобы создать что-то новое. Следует производить много идей, а не стараться придумать одну хорошую или необычную. Для этого необходимо думать свободно, не критикуя самого себя, не оценивая, не осуждая. Сначала нужно расслабиться, освободить мысли и начать думать. Нет ничего более вредного для творчества, чем критика или осуждение. Нам сложно этого избежать. Образование и окружение учат нас критическому мышлению, и мы постоянно выносим суждения. Сразу же оцениваем свои новые идеи и мысли, подчиняясь инстинкту, будто ведем машину, держа одну ногу на педали газа, а другую тормоза. В результате, производя большое количество идей, например, во время мозгового штурма, мы затем тратим много времени, иногда чересчур много, на придумывание причин, по которым эта идея не сработает или не может быть воплощена. Если есть способ сделать дело лучше, найдите его. Томас Эдисон. На самом деле надо стараться отрабатывать все возможные идеи. Как только вы или окружающие начинаете оценивать идею, творческое мышление парализуется. В таком случае то немногое, что появилось, соскользнет к знакомым, проверенным и консервативным моделям мышления. Думать, не оценивая, это динамичный и свободный процесс. Идеи при обсуждении сталкиваются, создавая новые комбинации и ассоциации, и творческие возможности бесконечно возрастают. Техника Скампер. Скампер — это техника мозгового штурма для новичков или для людей, не умеющих последовательно анализировать. Она состоит из серии направляющих вопросов, которые относятся к действиям замещения, сочетания, адаптации, изменения, применения в других условиях, удаления и переворота. Например, моя задача — улучшить производительность команды. Начинаем с замещения. Можно поменять вещи, места и процедуры. Что мне делать? Заместить сотрудников? Уволить кого-то? Нанять других? Сменить работу? Поменять процесс работы над проектом? Назначить другого лидера? Найти другой офис или место для собраний? Далее сочетание. Можно сочетать темы, понятия и идеи. Совместить должности сотрудников. Что если я отправлю хороших продавцов в офис, а плохих в магазины? Может, стоит привнести в работу какие-то развлекательные элементы? Адаптация. Адаптировать идеи в новом контексте. И так далее. В результате вы ответите на все эти гипотетические вопросы, и многие ответы послужат идеями. Их можно будет оценить и использовать в решении своей творческой задачи. Другое препятствие на пути творчества. Когда тебе приходит в голову хорошая идея, она может тебе помешать придумать лучшую. Поэтому нужно производить идеи, не задумываясь о том, плохие они или хорошие, можно ли воплотить их в жизнь, решат ли они проблему. Дайте себе время думать без цензуры. Для этого я всегда советую поставить себе цель по времени и количеству идей. Тем самым вы направляете творческую энергию в нужное русло. Инновационные компании чаще всего устанавливают норму 100 идей в час. Давайте попробуем и мы. Придумайте и запишите 100 вариантов применения кирпича. Вы увидите, что первые 10-20 будут стандартными, привычными, известными. Сложить стену, подняться повыше, построить гриль, поддерживать книжные полки и так далее. Следующие 30-50 идей будут уже оригинальнее. По мере приближения к сотне мозг начнет делать дополнительные усилия и произведет более творческие и нестандартные альтернативы. Чтобы этот процесс был наиболее эффективным, нужно обуздать внутреннего критика и начать записывать все идеи, в том числе самые очевидные и плохие. Первая треть, скорее всего, будет включать в себя старые, одинаковые идеи, во второй трети появятся более интересные, а в последней наверняка откроются заслуживающие внимания неожиданные и непростые изобретения. Если бы мы не поставили себе целью произвести такое большое количество идей, эти последние 30 не увидели бы свет. 7 заповедей при создании идей. Не оценивайте. Позвольте мыслям свободно парить, проявите гибкость. Не комментируйте. Любой негативный комментарий или критика испортит настроение и повлияет на творческий процесс. Не редактируйте. Не позволяйте внутреннему редактору влиять на процесс. Редактура — это работа левого полушария мозга, а оно не участвует в рождении идей. Не исполняйте. Вам приходит в голову идея, и тут же другая часть мозга отвлекается, думая, как можно ее воплотить. Это неправильно. Не беспокойтесь. Как мы увидим далее, страх мешает творчеству. Не оглядывайтесь. Не говорите себе: «Я уже это пробовал 2 года назад, и ничего не вышло». Не теряйте мотивацию. Очень легко утратить запал и интерес к тому, чем вы давно занимаетесь. Избегайте этого. Творческое мышление сильно зависит от этого постоянного процесса выработки идей, когда мы отбрасываем привычные, стандартные и известные идеи и развиваем незаурядные. Один из наиболее эффективных способов придумать большое количество идей в течение недели — это классифицировать их и записывать в блокнот или телефон по мере возникновения. Как мы уже знаем, они появляются и уходят внезапно. Даже если у вас получается отвести время на производство идей, мозг работает 24 часа в сутки, и озарение может случиться в любое время, особенно в моменты ясности ума. Можно создать свою библиотеку идей. Кроме того, когда вы фиксируете и разбиваете мысли на категории, процесс мышления ускоряется, а внимание обостряется. Это очень простой, но действенный метод. Удивительно, но так можно использовать себе во благо тягу к письму, запечатлевая мысли и делая мыслительный процесс более свободным и гибким. Чем больше мы пишем, тем быстрее думаем, и тем пластичнее становится мышление. Гибкость мышления. Для того, чтобы мышление стало более свободным, количество, и более гибким, изобретательность, составляйте списки. Составление списков — необыкновенно действенный способ увеличить свободное течение мыслей. Например, за несколько минут составьте список всех возможных применений велосипеда. Вероятно, вам на ум придет множество идей, но также вы подвергнете некоторые из них цензуре и запишете только самые очевидные. Чтобы покончить с этой цензурой, придется проявить гибкость. Позвольте себе записывать и другие идеи. Гибкость мышления означает способность выйти за рамки заурядности и традиций, импровизировать. Упражнение для развития гибкого мышления. Напишите предложение из 4 слов. «Хочу съесть много конфет». Далее придумайте еще несколько из 4 слов так, чтобы каждое слово начиналось с той же буквы, что и слова в исходном предложении. Например, если первые буквы слов «Х», «С», «М» и «К», «Хромой старик медленно ковыляет», или «Хороший стальной морской компас». Тупики и озарение. Озарение — это как найти иголку в стоге сена. В мозге возможны квинтиллионы соединений, а мы должны отыскать одно единственное. Марк Бимон. Представьте, ваш творческий потенциал — это лесной пожар, неистовое, всепоглощающее пламя, растущее и охватывающее пространство с взрывной мощью. Леса не загораются магическим образом от ничего. Пожар начинается с искры, как и творчество. Одна из главных помех творчеству — чувство, что необходимо придумать и описать в мельчайших деталях решение, прежде чем начать работать над задачей. Все мои творческие проекты родились от небольшой, но идеальной искры вдохновения. Все творческие задачи перерождаются и меняют направление на пути к финалу. Творческий блок известен в нейронауке как тупик. Это ситуация, когда разум работает на сознательном уровне и оказывается в тупике. Это камень посередине дороги, который не убрать силой воли. Это связь, которую вы хотите провести, но не можете. Как пытаться вспомнить имя старого приятеля, придумать имя новорожденному ребенку или просто не знать, что написать о проекте. Мы все иногда наталкиваемся на эти блоки. Когда нужно проявить творческие способности, очень важно преодолеть или избежать их. Более 50% работающих людей выполняют задания, так или иначе связанные с творчеством. Описать, придумать, спроектировать, нарисовать, раскрасить, переработать и так далее. Создать или передать информацию по-новому. Все новое привлекает наше внимание. А в мире бизнеса это обычно дает прибыль. В этом смысле творческий процесс — крупный двигатель в создании ценностей. Хотя большую часть дня вы выполняете рутинные задания, которые не требуют творческих способностей, часто на пути встают и незнакомые препятствия. Для них не существует отработанных решений, очевидных объяснений или полезных воспоминаний в мозге, поэтому они требуют новых идей. Для того, чтобы преодолеть блок и позволить прийти вдохновению, нет ничего лучше, чем заглушить активность префронтальной коры головного мозга, отвечающей за осознанные мысли. Блок может возникнуть именно из-за шума коры. Благодаря технологиям мы можем зафиксировать процессы мозга во время решения человеком самых разных задач. Доктор Марк Биман из Северо-Западного университета открыл, что в 40% случаев мы решаем проблемы логически, пробуя идеи одну за другой, пока какая-нибудь не подойдет. Остальные 60% приходятся на озарение. Они характеризуются отсутствием какого-либо осознанного продвижения в поиске решения, которое появляется внезапно. Как мы уже выяснили, рассматривая творческий процесс, озарения поднимаются из подсознания и возникают в самых странных, необычных местах и в неподходящее время, зачастую, когда мозг не занят решением проблемы. Столкнувшись с новой проблемой, мы чаще всего применяем к ней стратегии, эффективные в прошлом. Это хорошо работает, когда новая проблема похожа на старую, и творческие решения не нужны. Но в большинстве случаев неверно пытаться решить новые проблемы старыми способами. Это мешает поиску лучших вариантов и ведет в тупик. Нередко мы оказываемся в тупике из-за того, что на пути у правильных решений стоят ошибочные. Выйти оттуда все равно, что изменить направление движения на узкой улице. Придется остановиться, чтобы пропустить автомобили, едущие в противоположную сторону. Когда вы отдыхаете от проблемы, активные и осознанные формы мышления затихают, и вы даете слово подсознанию. По этой причине решение вашей проблемы нередко находят другие люди. Они не застряли в вашем способе мышления и могут взглянуть на вопрос под другим углом. Оказавшись в тупике, нужно сделать обратное тому, что подсказывает интуиция. Не пытаться усиливать концентрацию на проблеме в течение долгого времени. Надо заняться чем-то совсем другим, чем-то интересным, развлекательным. Это лучший способ вызвать вдохновение. Кроме того, чем больше вы думаете о проблеме, тем тревожнее становитесь. Биман обратил внимание на то, что у людей, испытывающих инсайты, повышенная активность в переднем отделе правой височной доли мозга. Эта область прямо под правым ухом относится к правому полушарию. Она отвечает за целостное мышление и собирает данные с самых дальних участков мозга. И я представляю себе дальние ящики, которые открываются и закрываются, выплескивая идеи. А эти идеи соединяются в новые понятия в переднем отделе правой височной доли. За 1.5 секунды до озарения мозг находится в покое. Затем следует внезапный и длительный рост активности альфа-волн в правой затылочной доле, области, которая обрабатывает визуальную информацию. Эта внезапная активность альфа-волн спадает точно в момент озарения. Похоже, так мозг отключает любую деятельность, связанную с визуальной функцией, уменьшает уровень визуального шума. Замолчи, я думаю. Со всеми случалось. Вы разговариваете с кем-то, и вдруг его взгляд начинает блуждать, а сам человек выглядит рассеянным. Тем самым мозг отключает множество визуальных данных, чтобы сконцентрироваться на еле заметных сигналах. По-видимому, без этого отключения не будет и озарения. Техника одиночного мозгового штурма. Возьмите карточки и на каждой напишите по одной идее. Откладывайте карточки в сторону по мере готовности. Записывайте идеи, как только они приходят в голову, неважно, хорошие, плохие, странные, экзотичные или все сразу. Неважно, логичны ли они и имеют ли ценность. Главное — придумать как можно больше идей, не оценивая их, пока вы не запишете все возможные варианты. Потом возьмите все карточки и займитесь их сортировкой и оценкой. Каким образом? Комбинируйте. Свободно сочетайте записанные идеи, чтобы создать новые. Представляете, как та или иная идея может сработать, и меняйте ее. Попробуйте развернуть идею, посмотреть, может ли сработать ровно противоположное. Постарайтесь выстроить их, заменить на похожие, рассмотреть каждую с разных точек зрения, нарисовать или сделать диаграмму идеи, придумать каждый по метафоре, найти общее между двумя и более идеями. Представьте себе возможную критику и попытайтесь исправить идею в соответствии с этой критикой. И не забудьте поспать, дав мозгу поработать в одиночку. В момент озарения в мозге появляются гамма-волны. Это происходит за 30 миллисекунд до того, как решение всплывет в сознании. Эти волны — самые быстрые волны мозга. Их создает группа нейронов, загорающихся одновременно. Активность гамма-волн означает, что разные области мозга устанавливают между собой связь. По аналогии с теорией Канделя, представьте себе ящики, которые открываются и закрываются в разных точках мозга. Так сочетаются идеи, на первый взгляд не имеющие ничего общего, и в результате происходит озарение. У людей в глубокой медитации наблюдается огромная частота гамма-волн. У труднообучаемых их активность низкая, а у человека, находящегося без сознания или в коме, они совсем отсутствуют. Озарение сопровождается сильнейшим взрывом энергии. Это заметно по лицам людей, по их голосу и языку тела. Такой человек чувствует себя хорошо, он почти в эйфории. В этот недолгий пик активности человек наиболее мотивирован и не боится пойти на определенные риски. Как только нейрохимический коктейль заканчивается, мотивация быстро падает. Поэтому после озарения нужно как можно быстрее начать действовать. Отпусти. Обезьяна видит сосуд с орехами, сует руку и берет несколько. Но горлышко сосуда такое узкое, что она не может вынуть руку с орехами. Обезьяна не хочет отпускать орехи и оказывается в ловушке. Мы, люди, тоже оказываемся в ловушке с тем, что не хотим отпускать. Мнениями, переживаниями, суевериями и страхами. Упражнение на случай мысленного блока. Представьте, что препятствие обрело физическую форму в одном из надетых на вас предметов — шапке, кольце, платке, свитере или ботинке. Снимите этот предмет, и вы почувствуете себя свободнее и спокойнее. Между эмоциональным состоянием и озарениями очень тесная связь. Счастье увеличивает возможность их появления, а тревога уменьшает. Когда мы нервничаем, мозговая активность возрастает, что затрудняет распознавание малозаметных сигналов, А именно такие сигналы предшествуют озарению, когда мозг успокаивается. Исследования показывают, что люди, у которых чаще всего происходит озарение, лучше осознают свои внутренние процессы. Они способны наблюдать за собственными мыслями и в результате поменять свою форму мышления. Такие люди лучше контролируют свой разум и благодаря этому могут успокоить его. Любая техника или дисциплина, позволяющая узнать себя и развить свой эмоциональный интеллект, сделает нас более творческими. И вовсе не обязательно уделять больше внимания проблеме, усиленнее сосредотачиваться или быть гением. Легко оказаться в ловушке, казалось бы, неразрешимой проблемы, то есть в тупике. Для того, чтобы найти выход, стоит поставить мозг на паузу, уменьшить его активность, чтобы предотвратить неправильные ответы. Нужно прислушиваться к слабым сигналам и позволить мозгу, который находится в покое, то есть обладает минимальной электрической активностью, создавать внутренние связи. Поэтому озарения обычно случаются, когда вы расслаблены или довольны. По возможности всегда старайтесь снять напряжение, отодвинуть дедлайн, заняться чем-то интересным, снизить уровень тревоги, сделать перерыв и отдохнуть. Притормозите деятельность мозга и посмотрите, не появятся ли неявные связи. А в случае озарения сконцентрируйтесь на нем как можно быстрее, пока не пропала энергия. Техника случайного слова. Выберите одно случайное слово. Есть сайты, генерирующие случайные слова. Нарисуйте свое видение этого слова. Тем самым вы начинаете использовать правое полушарие мозга. Запишите рядом с рисунком все признаки этого понятия. Потом перечислите все ассоциации, которые вызывает это слово. Примените эти свойства и ассоциации к творческой задаче. Например, так. Моя творческая задача — придумать новую зубную щетку. Мое случайное слово — собака. Характерные признаки собаки — лохматость, черный нос, четыре лапы, виляние хвостом, закапывание костей. Ассоциации с собакой. Ласка, верность, храбрость, помощь. Связь признаков и ассоциаций с творческой задачей. Может быть, предложить щетку, которая будет также делать массаж лица? Виляние хвостом, ласка. Расслабимся. Вы усвоили много информации и, скорее всего, слушали на протяжении долгого времени. Предлагаю отложить ненадолго книгу и расслабиться. Ваш мозг активно работал и заслуживает небольшой отдых. Сделайте несколько глубоких вдохов и посидите или прилягте на 5 минут. Позвольте мыслям свободно парить. Если вам так удобнее, закройте глаза. Что произошло, когда вы это сделали? Наверняка вы глубоко дышали, а как повел себя мозг? Появились мысли? Уверен, что да. Они были интересные или полезные? Если нет, не беспокойтесь. Озарение приходит тогда, когда его не ждешь. Некоторые исследователи говорят в таких случаях о расфокусированном внимании. Чем ниже общая активность нейронной сети, тем больше отдельных нейронов могут активироваться. Если мы немного расслабимся, или, иными словами, закинем более широкую сеть, то поймаем больше рыбы, идей. Вместо того, чтобы охватить небольшую область, мы раскидываем сети как можно шире. Чтобы расслабиться, не обязательно неподвижно сидеть в тишине с закрытыми глазами. Многие люди расслаблены, когда ведут машину, развлекаются, говорят о чем-то не связанном с проблемой, когда ходят, бегают, моют посуду и так далее. Часто это происходит на природе или когда вы рисуете, лежите на пляже, читаете. Некоторые просто медитируют. Мы уже знаем, что в моменты ясности ума появляется больше идей, чем обычно. Расслабленность способствует творческому мышлению как минимум по двум причинам. С одной стороны, она напрямую стимулирует творческий процесс, а с другой — помогает косвенно, снижая уровень стресса, который всегда выступает препятствием. В мозге больше всего распространены бета-волны, традиционно связанные с этапом бодрствования, когда мы не спим и находимся в сознании. При расслаблении наиболее специализированные области мозга снижают активность. Когда это происходит, начинают преобладать альфа-волны. Мы теряем концентрацию, отвлекаемся и фантазируем. Зачастую это происходит перед сном, когда мы представляем себе что-то нелепое или странное, отправляемся в мысленные странствия и предаемся игре воображения. Когда специализированные области не очень активны, мозг как целостная система становится более деятельным, то есть, снижая интенсивность работы отдельных нейронных сетей, мы повышаем общую активность мозга. Если приглушить духовые в оркестре, станет лучше слышно другие инструменты. В расслабленном состоянии начинается активация нейронов во всех частях мозга. При этом преобладают гамма-волны, которые, как мы уже видели, напрямую связаны с озарениями. Когда оркестр разогревается перед концертом, все инструменты начинают играть разные мелодии одновременно, производя какофонию. Это гамма-волны. Таким хаотичным способом они демонстрируют высокую активность мозга. Тем не менее, гамма-волны могут также действовать синхронно, как очень энергичный симфонический оркестр. Тогда процессы мышления достигают своего пика. Отдаленные нейронные сети начинают общаться и сотрудничать. Мозг перерабатывает сложную информацию, чтобы распознавать и решать проблемы. У буддийских монахов в состоянии медитации наблюдается высокий уровень синхронизации гамма-волн в ассоциативных зонах коры головного мозга. Эти зоны не специализированы, то есть входят в состав других зон мозга. В состоянии полной расслабленности специализированные области затихают, а ассоциативные зоны, напротив, усиливают работу. Чем мы спокойнее, тем больше несвязанных ранее областей мозга начинают взаимодействовать и способствовать появлению озарений. Поэтому расслабление напрямую влияет на творчество. Это те самые ящики, которые открываются и закрываются в разных уголках мозга, позволяя воспоминаниям свободно и по-новому перемешиваться, порождая нестандартные идеи. По сути, при стрессе активируются механизмы выживания. В этом состоянии мы настроены на то, чтобы быстро оценить ситуацию или дать мгновенный ответ. Но для поиска новых идей надо успокоиться и стать более гибкими. Далее мы увидим, что эмоции, как и стресс, сильно зависит от крошечного участка мозга — амигдалы, миндалины. Впрочем, через нее проходит только 5% всех сенсорных стимулов. Поэтому часто мозг выстраивает эмоциональную реакцию на основе ограниченного количества информации. Если мы будем слишком быстро реагировать на эмоции и на соответствующие мысли, то выдадим негибкую или преувеличенную эмоциональную реакцию. Мы сгущаем краски, становимся нетерпимыми, наше восприятие сужается. Или убегаем, или деремся. Поэтому лучше успокоиться, заглушить первую эмоциональную реакцию вместо того, чтобы усиливать ее. Лучший способ производить интересные идеи — расслабиться. Далее мы рассмотрим, как под воздействием стресса тело выделяет гормон кортизол, который разрушает нейронные клетки гиппокампа. Эта область играет важную роль в процессе запоминания и важна для приобретения новых знаний и желания обучаться чему-то новому. Итак, прогулки в тишине, медитация, молитва или любые другие расслабляющие занятия не только помогают снизить уровень стресса и уменьшить эмоциональные реакции, но и стимулируют синхронизацию и активность неспециализированных областей мозга. Это создает больше возможностей для производства новых творческих идей или для озарений, всплывающих из глубин подсознания. На своей волне. Днем не видно звезд, потому что их свет перекрывается светом солнца. Точно так же многие идеи не обнаруживаются, так как они похожи на маленькие огоньки, затмеваемые деятельностью мозга. Эта активность производится бета-волнами. Они очень громкие, как будто кто-то хрустит чипсами. Альфа-волны — более глубокие, более медленные и не такие громкие, как бета-волны. Именно они сопровождают моменты озарения. Альфа-волны успокаивают мозг, и вы можете увидеть решения, которые уже появились. Четыре способа повысить активность альфа-волн. Первый. Спокойная обстановка. Это может быть и комната, и какое-то место на улице. Второй. Использование специальных техник. Есть множество методик расслабления. Если вы уже практикуете одну из них, отлично. Главное — выбрать технику и регулярно ее применять. Третий. Пассивное отношение. Освободите свой мозг. Когда приходят мысли, отпускайте их. Не задерживайтесь на чем-то. Не думайте слишком много. Четвертый. Удобное положение. Любая поза, которая позволяет держать спину прямо, по крайней мере, 15 минут и не заснуть. Все возможно. Человек, который говорит, что это невозможно сделать, не должен мешать тому, кто это уже делает. Китайская пословица. Часто мы думаем, что не можем измениться. Для решения проблем в основном ищем знакомые пути или способы, которые срабатывали в похожих обстоятельствах. Наше мышление репродуктивно. Когда в силу особых обстоятельств необходимо отреагировать по-другому, возникают сложности. Со всеми такое случается. Мы попадаем в тупик и не находим нового решения проблемы или не можем придумать что-то необычное, как-то изменить свою жизнь. Так писатели в начале работы над романом проводят целые дни, не написав ни строчки. Но в то же время вокруг много людей, которые замечают альтернативы и возможности изменить жизнь к лучшему. Психиатр из Гарвардского университета Альберт Ротенберг считает, что единственное общее свойство, присущие всем творческим людям, это желание такими быть. Творческий процесс устроен сложно. Из наблюдений за творческими людьми ясно, что без желания участвовать, без мотивации, без стремления думать по-другому, быть изобретательным, этот процесс даже не начнется. Если у вас нет желания, не стоит пытаться. Без него невозможно изменить способ мышления. Многие считают самым надежным и ценным интеллектуальным орудием разум. Он представляет нам механизм, уменьшающий, как мы полагаем, вероятность ошибок и увеличивающий качество наших решений. Эту же способность разума мы используем, чтобы оценивать идеи и отличать хорошие от плохих. Следуя его голосу, мы более уверены в себе. Эту доминантную форму мышления даже называют здравым смыслом, придавая ей универсальность. Как ни парадоксально, здравый смысл не всегда рационален. Когда мы вдруг говорим «его поступок не имеет смысла», мы не становимся более рассудительными, чем этот человек, только потому, что не понимаем его. Значит, в нашем мышлении преобладает не разум, а распознавание моделей. Слушайте главу номер один. Мы обрабатываем новую информацию, вкладывая в нее значение, основанное на известных ситуациях или смыслах. К тому же мы часто торопимся с принятием решений или делаем оценочные суждения, скорее автоматически одобряя или осуждая, чем анализируя ситуацию. Напомню, доминирующие модели мышления помогают быстрее реагировать на изменения окружающей среды. Но в то же время тенденция закреплять все повторяющиеся предположения ограничивает взгляд на мир, доступ к новым идеям и оригинальным решениям. Мы все рабы привычки, и нам часто не хватает желания или сознательности отказаться от шаблонного мышления. Люди производят 65 тысяч мыслей в день, и 95% из них похожи на те, что были вчера, и те, что будут завтра. Если задуматься, нам бывает сложно попробовать новое блюдо или йогурт с непривычным вкусом. А теперь представьте, насколько тяжело изменить культуру компании или давно отлаженный процесс. Мы более уверены, когда контролируем ситуацию. Контроль необходим, когда вы ведете машину или укрываете детей от холода, однако он влечет ненужные переживания, например, при попытке контролировать других людей или их образ мысли. Мы сердимся, когда опаздываем на собеседование или на работу из-за того, что не можем регулировать дорожное движение, как музыку в плеере. Чувствуем себя неполноценными без новой машины, без новейших технологий, без нового дома, без любимого человека рядом или без модной одежды. Даже испытываем стресс от нехватки этих вещей. Мы начинаем нервничать, когда думаем, что можем потерять собственность или когда приобретение не приносит удовлетворения. Тогда снова появляется желание купить что-нибудь другое или еще один вариант уже имеющегося. К сожалению, мы считаем эти два решения, контроль и удовлетворение материальных потребностей, универсальными. И это всего два из огромного количества решений, которые мы принимаем автоматически. То есть мы сталкиваемся с проблемами не потому, что у нас нет альтернатив, а потому что мы всегда думаем одним и тем же привычным способом. В жизни мы чаще всего руководствуемся своим обычным поведением и моделями восприятия. У каждого свое представление о том, как обстоят дела и как должны. Говоря, что какая-то идея имеет смысл, мы не проводим объективный анализ, лишь утверждаем, эта идея не противоречит нашим привычкам. Наверняка вы не раз оказывались на рабочем собрании, каждый из участников которого считал, что именно он обладает правильными аргументами или взглядом на причины этого собрания. Но когда смотришь на мир через разные призмы, открываются совсем другие возможности. Когда братья Райт решили, что летать могут не только птицы, они заложили основу для создания первого самолета. Новые перспективы открывают возможности, которые не представляют для нас ценности, так как не связаны или не сочетаются с нашим опытом. Иногда, если дать шанс бесполезным на первый взгляд идеям, они вдруг обретают смысл, как будто старые истории эволюционировали в другую ситуацию, и тогда мы учимся чему-то новому. Творческий процесс во многих смыслах означает увеличение уровня свободы в жизни. Чем лучше мы осознаем свои возможности и ограничения в виде убеждений и привычек при принятии решений, тем менее скованы мы в творчестве. Творческое мышление делает жизнь более насыщенной и дает больше возможностей заниматься любимым делом. Этот образ мыслей упрощает жизнь и помогает нам стать более эффективными или замечать невероятное в самых обычных вещах. Зачастую мы цепляемся за относительный успех, достигнутый при помощи привычек, навыков и убеждений. Из-за этого нежелание с ними расставаться возрастает, ведь мы почувствовали удовлетворение. Но у нас есть врожденная способность поступать и думать по-разному. Первое условие, если вы хотите получить больше возможностей, это исследовать альтернативы, которые предлагает мир. Для начала нужно поверить, что возможно нечто иное. Убеждения — это окна в мир. Не забывайте их иногда протирать, иначе они перестанут пропускать свет. Алан Алда. Техника. Перевернутые убеждения. В любой теме, дисциплине или вопросе у нас есть предубеждения. Что говорится, что известно или что должно быть по всеобщим представлениям. Запишите все предубеждения, связанные с творческой задачей, а затем посмотрите на них с другой точки зрения. Что у вас получилось? Техника. Перспектива других профессий. Как вашу задачу решил бы танцор, ученый, пожарный, юрист, укротитель львов и так далее? Представим себя на месте другого человека. Другие точки зрения способствуют появлению новых идей. Один из наиболее поразительных и приятных способов развивать видение мира с других перспектив – путешествовать, уехать от мест, где мы проводим большую часть нашего времени. Когда мы физически находимся рядом с корнем проблемы, наше мышление автоматически ограничивается серией возможных ассоциаций. Это может быть полезно для концентрации, но мешает воображению. Слепое пятно эксперта. Человек может прожить без воздуха несколько минут, без воды 2 недели, без еды 2 месяца, а без новых мыслей многие годы до конца своей жизни. Кент Рут. Как показали исследования, людей с необычайно творческим мышлением объединяет терпимость к двойственности, непоследовательности, несоответствиям и несовпадениям. Такие люди станут рассматривать проблему с разных сторон, постараются изучить все возможные переменные в поисках чего-то неожиданного. Чем мы образованнее, тем больше кубиков льда содержит форма, и тем сильнее они отделяются друг от друга. Это может привести к ограниченному воображению, если его не упражнять. Зачастую люди, более знающие, видят меньше, а люди, менее знающие, видят больше. Леонардо да Винчи никогда не учился в университете, и его мозг во взрослой жизни больше походил на стакан воды, чем на форму с кубиками льда. Он обобщал сведения, а не разделял их. Техника. Профессии и ремесла. Составьте список профессий и ремесел. Выберите наугад 3 буквы, например, «С» — столяр, «П» — пожарный и «В» — врач. Составьте список качеств и признаков представителей этих профессий. Думайте свободнее, не прерываясь, записывая все, что приходит вам в голову, даже ассоциации с этими профессиями. Примените все, что записали, все качества, признаки и ассоциации к вашей творческой задаче. Без сомнений появятся абсолютно новые идеи. Это так называемое концептуальное смешение, когда перемешиваются понятия, на первый взгляд не имеющие ничего общего, и между ними ищется сходство. Ваше воображение станет более гибким, открывая множество ассоциаций между разными профессиями и ремеслами и сочетая их случайным образом в новые идеи, связанные с творческой задачей. Личный опыт. В 2004 году я изучал в Гарвардской медицинской школе мышечную дистрофию Дюшена, страшное генетическое заболевание. К этому времени я провел там уже 2 года, приехав из Франции, где получил докторскую степень, и находился на перепутье. За 2 года работы я накопил много данных, но мне никак не удавалось проанализировать их, чтобы продвинуться с исследованием. Я зашел в тупик и очень нервничал. Несмотря на все знания анатомии мышц, молекулярной биологии и биохимии болезни, я никак не мог обобщить экспериментальные данные. Тогда я решил сделать то, что обычно делают люди с проблемами на работе. Попросить совета у более знающего человека, своего начальника, доктора Луиса Кункеля. В 1988 году он обнаружил, почему это заболевание появляется у детей. Он эксперт в этой теме и возможный кандидат на Нобелевскую премию. Лу, как мы его называли, пригласил меня в свой кабинет. Там почти 3 часа я знакомил его с результатами, огромным массивом информации. Лу был и остается человеком, который лучше всего мог мне помочь. Он внимательно все изучил и неожиданно вдруг сказал: «Послушай, Эстони, я сам не знаю, что делать со всеми этими данными. Я многого не понимаю и не могу сказать, как продолжать. Здесь что-то не сходится, но что именно, я не знаю. Я чего-то не вижу». Я был разочарован его словами, но буквально через 30 минут он продолжил: «Почему бы тебе не посоветоваться с уборщиками? В США по окончании рабочего дня здания университетов, больниц и школ заполняют армии уборщиков с ведрами, швабрами, метлами и пылесосами. За ночь они наводят идеальный порядок, чтобы к следующему утру мы, в данном случае следователи и их команды, могли вернуться к работе в лучших условиях. Лу, я не понимаю. Как я объясню сложную работу в лаборатории этим людям? Они же ничего не знают об этой теме. Не получали образования, спросил я его. Тогда он улыбнулся и сказал: «Они ведь тоже, как и ты, говорят по-испански, разве нет? Твой родной язык — испанский?» «Да-да, это правда. В большинстве своем это иммигранты из Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, и они, как и я, прекрасно говорят по-испански», — ответил я. «Тогда объясни им на своем языке как можно проще, я верю, у тебя получится, свои сомнения и проблемы, что мешает тебе двигаться дальше. Поверь мне, ты пришел ко мне за советом, я твой начальник, так вот сделай это, и после поговорим», — сказал Лу. Я ушел, расстроенный и обескураженный. К этому моменту я уже 12 лет работал в области молекулярной биологии и все глубже вникал в тему. Я привык читать лекции биологам, врачам, иногда предпринимателям во Франции, в США или во время моих поездок в Аргентину. Теперь же мне надо было выступать перед абсолютно новой публикой с совершенно иной точкой зрения. Я не очень хорошо представлял себе, как это сделать. Признаюсь, у меня были определенные предрассудки, но в то же время предложение руководителя показалось забавным и интересным. Латиноамериканские коллеги-исследователи воодушевили меня и тоже захотели поучаствовать и показать свои работы. Я начал задерживаться на работе, чтобы иметь возможность поговорить с уборщиками, и договорился о встрече в лекционном зале Бостонской детской больницы, где выступали нобелевские лауреаты и другие известные и успешные люди. Хотя уже 4 семестра подряд меня выбирали лучшим преподавателем факультета биологических наук Гарвардского университета, той ночью я едва мог справиться с нервами. И мне предстояло выступить на испанском, а я уже много лет использовал только английский. Это было настоящее испытание. В 3 часа ночи назначенного дня уборщики прервали свою работу, и мы встретились в аудитории. Волнующий момент. 25 человек, каждую ночь убиравшие этот зал, но никогда не сидевшие в нем, занимали свои места, оставляя щетки и ведра у входа. Представление началось. Я попытался объяснить как можно проще, не используя специальные термины, зачем их здесь собрали. Я подготовил презентацию в PowerPoint, графики, фотографии, диаграммы и показал результаты, которые получил за последние 2 года. Сначала воцарилось уважительное молчание, однако затем некоторые осмелели и начали задавать вопросы, по большей части простые, но интересные, чтобы понять, чем именно я занимаюсь. Я уловил несколько восхищенных взглядов. Я чувствовал себя не просто аргентинцем, а латиноамериканцем, одновременно близким этим людям и далеким от них. Наконец, одна женщина, как помню, она была беременна и родом из Сальвадора, поднялась со своего места и задала вопрос, благодаря которому в моей голове что-то щелкнуло и меня осенило. Не буду вдаваться в подробности, цель книги не в этом. Я показал и объяснил несколько диаграмм, черные пятна на них, в соответствии с используемой мной биохимической техникой, означали отсутствие интересовавших меня данных у пациентов. Эта женщина спросила: «Я не понимаю. Вы говорите, что если видите эти черные пятна, это значит, что там ничего нет», — сказала она и продолжила. «Но если вы показываете мне пятно, то оно там есть?» Ее вопрос вернул меня на 2 года назад, к началу исследования. Не ошибся ли я с химическими реактивами и оборудованием, разрабатывая свой метод? Тут же пришла в голову мысль, что эта ошибка могла бы объяснить несоответствие результатов и мои вопросы, как продолжать исследование. Это называется тянуть ошибку при решении математического уравнения. Встреча с уборщиками продолжилась еще некоторое время, но я уже не мог перестать думать о вопросе той женщины и, вернувшись в лабораторию, бросился проверять записи, реактивы и прочее. Вот почему в науке так важно записывать все, что вы делаете. Той же ночью я повторил эксперименты двухлетней давности, на этот раз обращая особое внимание на использование реактивов и оборудования. 2-3 недели спустя выяснилось, что я действительно ошибся. В итоге у меня вышли 2 научные статьи международного значения. Взгляд человека, далекого от нашей области, от моей дисциплины, не эксперта, позволил мне достичь озарения и разобраться, что произошло. Когда мы слишком хорошо знаем какую-то тему, когда у нас огромный опыт, когда мы понимаем уклад какой-либо дисциплины, в моем случае молекулярной биологии или страны, компании, семьи, появляется уверенность. И это хорошо. Но во многих случаях знания ограничивают разум, мешают смотреть вглубь и искать разные возможности или ответы на один и тот же вопрос. В целом, как уже упоминалось, опыт помогает решать проблемы так же, как мы это делали в прошлом. А взгляд снаружи, из другой области, точка зрения непрофессионала позволяют найти новые варианты решения задачи. Техника. Совсем другое. Иногда наиболее интересные или продуктивные идеи возникают из элементов, относящихся к довольно далеким, иногда даже прямо противоположным по отношению к нашей задаче темам. Например, я работаю организатором мероприятий. Моя задача — сделать праздники для молодежи более интересными. А я напишу список вещей, связанных с церковью. По мере составления такого списка появятся интересные и забавные ассоциации, которые можно будет попробовать применить к поставленной задаче. Тест на творческие способности. Адаптированный вариант теста из блога Джоша Линкнера. Ответьте на следующие вопросы как можно правдивее, используя шкалу от 1 до 5, где 5 это абсолютно согласен, а 1 абсолютно не согласен. При этом ответы на 1, 7, 13, 19 и 25 вопросы пометьте буквой А. На 2, 8, 14, 20 и 26 буквой Б. На 3, 9, 15, 21 и 27 буквой С. На 4, 10, 16, 22 и 28 буквой Д. На 5, 11, 17, 23 и 29 буквой Е. А на 6, 12, 18, 24 и 30 буквой Ф. Первое. Я использую творческие способности везде. На собраниях, встречах, при общении с другими людьми. Творчество — это часть меня. Второе. Прежде чем начать проект, требующий творческого подхода, я всегда точно определяю задачу. Третье. Я спокойно выражаю свое мнение и иду на определенные риски в работе или учебе. Четвертое. Я редко остаюсь без источников вдохновения. Меня многое вдохновляет. Пятое. Мои идеи совсем не похожи на идеи моих коллег или товарищей. Шестое. Если я работаю в команде, побеждает лучшая идея, а не идея человека, который лучше всего в этой теме разбирается. Седьмое. Я чувствую, что у меня большой творческий потенциал. Восьмое. Я постоянно подвергаю сомнению устоявшееся положение вещей. Девятое. Я регулярно выполняю упражнения для разогрева мозга, чтобы лучше подготовиться к творческим задачам. Десятое. Я быстро и легко работаю, когда передо мной стоит творческая задача. Одиннадцатое. Я часто устраиваю мозговой штурм. Это интересно, продуктивно. При этом не отклоняюсь от цели, поиска решения. 12. У меня есть система отбора лучших идей. 13. На работе от нас требуют творческого подхода, независимо от поставленной задачи. 14. Я часто задаюсь вопросом, почему это еще не изобрели? 15. Когда я работаю над новыми идеями, отказываюсь от обычного окружения и ищу новое, которое позволит мне творить. 16. Я чувствую себя достаточно уверенно, чтобы справиться с любой творческой задачей, большой или маленькой. 17. Когда я работаю один или в команде над созданием новых идей, использую разные техники, чтобы задействовать свой творческий потенциал. 18. Я умею оценивать, насколько мои идеи творческие. 19. В месте, где я работаю или учусь, творчество ценится и вознаграждается. 20. Я редко принимаю вещи такими, какие они есть. Часто ставлю под сомнение авторитетные мнения. 21. Создав что-то новое, я редко по собственной инициативе это корректирую или изменяю. 22. Я знаю много техник, помогающих стать более творческим. 23. У меня прекрасное воображение и много безумных идей. 24. Когда у меня появляется хорошая идея, я обычно проверяю ее, прежде чем кому-то рассказать. 25. Творческие способности, оригинальность и воображение для меня стоят на одном из первых мест в личной жизни и в профессиональном плане. 26. Я стараюсь быть в курсе всего, что происходит в моем окружении. 27. Мне комфортно принимать на себя риски в связи с неожиданными решениями. Я не боюсь быть осмеянным. 28. Я часто использую метафоры и сравнения. 29. У меня есть система создания новых идей, подходящая для любых задач. 30. Обычно, когда у меня появляются хорошие идеи, я знаю, как их реализовать. Подсчет баллов. Шаг 1. Посчитайте все баллы, помеченные буквами А, затем Б, С, Д, Е и Ф. У вас получилось 6 сумм. Шаг 2. Сложите эти 6 сумм, чтобы получить общий балл, соответствующий вашим творческим способностям. Результаты. Итак, если ваш общий балл от 130 до 150, дела у вас обстоят лучше, чем у большинства. С таким результатом вы входите в 10% наиболее творческих людей и организаций. Вы регулярно используете свои творческие способности и работаете в компании, которая поощряет творчество. Этот результат также означает, у вас прекрасные возможности для развития ваших способностей, чтобы достичь максимального раскрытия своего потенциала. От 110 до 129. Без сомнения, это совсем неплохой результат. Однако вам предстоит еще много работы. Такой результат означает, вы многое делаете правильно, но в то же время на пути к творчеству у вас немало преград. Возможно, вы работаете в организации, которая не поощряет творчество и сдерживает ваши порывы. Результат указывает на большой потенциал, который вы мало используете. От 85 до 109. К сожалению, вы в такой же ситуации, как и 60% населения. Возможно, у вас есть серьезные творческие способности, но они значительно ограничены большую часть времени. Вас приводит в отчаяние бюрократия в вашей организации или вам мешают продемонстрировать свои творческие способности предубеждения. Вы, должно быть, говорите себе «я не творческий человек» или «мне лучше не делиться своими идеями, надо мной будут смеяться». Вам нужно смахнуть пыль со своей творческой мышцы и начать ее упражнять. Хорошая новость. Вы заметите значительный рост, когда начнете работать над раскрытием своего потенциала. 84 и меньше. Вы в опасности. Такой результат должен стать для вас тревожным звонком, знаком, что нужно что-то изменить, иначе в будущем вас ждут значительные трудности. Вы потерянная творческая душа, и вам немедленно нужно снова включить воображение. Возможно, вас тормозит работа или рутина. Задумайтесь над этим, но не отчаивайтесь. Не забывайте, этот результат показывает вашу ситуацию на сегодняшний день по сравнению с потенциалом. Баллы всего лишь демонстрируют, где вы остановились, и служат отправной точкой творческого пути. Теперь рассмотрим остальные результаты. Баллы, помеченные буквами от А до F, указывают на конкретные области, в которых вы сильны или наоборот. Максимально возможное количество баллов для каждой суммы — 25. Результаты определяются следующим образом. От 22 до 25 — отлично, от 19 до 21 — выше среднего, от 17 до 18 — средне, 16 и ниже, ниже среднего. Баллы каждой группы представляют разные аспекты ваших творческих способностей. А определяет намерение относительно творчества в целом. Б показывает уровень любопытства и внимательности. С отражает, насколько хорошо вы подготовили условия, окружение и разум для появления идей. Д характеризует способность находить творческие идеи и черпать вдохновение в разных сферах жизни, концептуальное смешение. Е показывает, насколько вы готовы при необходимости создать множество идей. Ф демонстрирует готовность выбрать лучшие идеи и претворить их в реальность. Помните, эти результаты дают приблизительное представление о вашей ситуации на сегодня и о том, каким сферам вам нужно уделить больше внимания для творческого роста.